— Дядя Вася, а из-за чего ты с тетей Нютой поссорился? Почему вы 40 лет не разговаривали? Я у мамы спрашивал, но она мне не сказала. Может, поделишься? Василий Анисимович ничего не ответил, только стоял и молча смотрел на племянника. И глаза у него постепенно становились светлыми и ледяными. Волчьими. Глазами деда Анисима. Вот оно, мое место. Оно стало моим с того самого дня, когда я впервые понял, почувствовал, осознал и сделал. До сих пор я отчетливо помню тот сладостный восторг, то ощущение всемогущества, которое позволило мне стать Богом, управляющим всеми живущими по своему разумению. Я помню все, до самой мельчайшей детали, до самого короткого мига, хотя с тех пор прошло 6 лет. В тот день я разрушил муравейник. В тот день я впервые испытал упоение властью над чужим миром, пусть всего лишь муравьиным, таким мелким и смешным в масштабах человеческого существования, но все равно это был мир, настоящий, целый мир со своими законами, правилами, и, что самое главное, со своими жизнями. Конечно, это место я стал считать своим не сразу. Не в тот же день. Я для таких символичных действий был еще слишком мал. После муравьиного мира последовали глупые примитивные миры собак и кошек с их глупыми примитивными мыслишками о пропитании и тепле. А потом я рассказал об этом учителю. И учитель в ответ подарил мне стихи. Нет, он не сам их написал. Их сочинил один известный поэт, но я их в то время не знал. А учитель подарил мне знания о великих, исполненных глубокого смысла строках. У каждого свой тайный личный мир. Есть в этом мире самый лучший миг, есть в этом мире самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это забирает он с собой. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Учителя больше нет со мной. Но теперь я прихожу на это место, где когда-то разрушил муравейник, и мысленно разговариваю с ним. Мне кажется, что его душа поселилась здесь, в ветках дерева, под которым прилепилась муравьиная куча. В этом месте для меня находится могила учителя. Лет до 14 я еще носился с мыслью о том, что он мой отец, не получая ни подтверждения своей догадки, ни ее опровержения. Но вот теперь я думаю, что мне просто очень этого хотелось. Хотелось иметь отца, а теперь не хочется. Он мне не нужен, и мать не нужна. Если бы было можно, я бы жил один, без нее. Мне не нужны поучения и советы, мне не нужна дурацкая забота и опека. Я взрослый, я могу сам о себе позаботиться. Я сам знаю, что правильно, а что неправильно. Отцы и матери — это никому не нужная ветошь, балласт на быстро плывущем корабле молодой, полный сил жизни. Иногда я приношу сюда какую-нибудь мелочь, оставшуюся от разрушенного мною простенького, незатейливого мирка. Ошейник, клок шерсти, птичье перо, пустую упаковку от таблеток или химиката, любую ерунду, которая так или иначе связана с совершенным мною актом разрушения. Иногда прихожу без всякой цели, просто потому что гулял неподалеку. Но я прихожу сюда всегда, когда мне хочется подумать о чужих мирах и своей власти над ними. Я сижу под деревом, закрыв глаза, и повторяю мысленно: «Не люди умирают, а миры». Это значит, что можно уничтожить целый, огромный мир, неповторимый, уникальный, единственный в своем роде, и сделать это не так уж сложно. Для этого достаточно всего лишь... Да... Спасибо, учитель. Тебя давно нет со мной, но ты успел научить меня главному. Конец первого тома.